Это мой лес, я здесь знаю каждый кустик. Я в курсе обстановки, жду здесь нового поколения коренных из Руси. Чернозем дает плоды, левых не допустим. Спросите, молодой, а так много бросите. Некогда пушистый стан попилили брусики. Воду отравляют нашу, запуская корни чужды. И натужно в небе воронье кружит. Выпрямляя стан, мы будем помогать заблудшим, выбивая зубы тем, кто отравляет наши души. Я буду резок, и прежде чем уйти на покой, расширив лес, я заведу семьей. Если ты в чужом лесу, то иди отсюда лесом. Почему в своем лесу я должен ходить с железом? Лесник поганец, пока лит, не гаснет глянец. Продает остатки древесины, от жидов засланец. Он же нацик, и лес какой-то с прищуром. Проще нам, точно, блин, разорвать семтище, блин. Прокурор по финиш парит, туфельки начищенные. Мы в своем родном лесу остаемся не. И это недоросль, молодые, дерзкие, зверски офигевшие, и похер, дескать, им корни еще тонкие, толком до воды не лезут, вместо сути блесна, с головой да в бездну. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным. Буду под корень рубить и сжигать нещадно. Никаких черных ходов. Разгром с парадного. Добытым пеплом я орошу просторы родные. Устрой в пекло. Ты поймешь мою породу! Гарь в воздухе, паника снимает маски. Некогда бунтующий сорня глядит с опаской. Лесник глаза прячет, чума и срач там. Колени пачкая, просит, не убей, плачет. Раньше было некогда им суетить и бегать. А место встречи изменить нельзя, аптека. Глеб Жиглов в лету канул, истукан со стаканом. Представитель местности, крестности, как реклама. Дышать сложно, пепел оседает в легких. По сроку давно давно просрали свои соки. Среди высоких стволов и вековых верхушек потроха и стружек, но так сегодня нужно. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным. Какие наши годы? Наши годы сложные. Кто какой породы? Войны или вельможи? Выход есть всегда, помни. Возможно сделать то, что считалось невозможным.